Фотомодель. Манекенщица. На выставке или презентации. Бликфанк. Специальный предмет, который привлекает внимание покупателя, прохожего. Например, вынесенные наружу магазина, казино, выставки, шоу. Автомобили. Иногда специально подготовленные и украшенные. Манекены и куклы, гирлянды, букеты надувных шаров и тому подобное. Необычные образы в рекламе. Необычные персонажи. Инопланетяне, снежный человек. Нарушение привычного восприятия. Крокодилы красного цвета. Морфинг объектов. Предмет перетекает из одного в другое. Искажение пропорций. Преувеличение или преуменьшение размеров. Движение в поле зрения. Реакция на движение запрограммирована биологически. Она гарантирует нам внимание к действиям потенциальной опасности. Например, подкрадывающийся хищник. На все это необходимо посмотреть, чтобы оценить обстановку и принять нужное решение. Если реакция на новизну дает возможность изучать окружающий мир и быстрее к нему приспособиться, то реакция на все движение дает нам шанс убежать, занять оборону или атаковать. В любом случае, при движении в поле зрения внимание будет привлечено. Телереклама с движущимися элементами привлекает примерно в 1.5 раза больше внимания, чем статичная реклама. Александр Любимов. К киоску с бегущими огнями или бегущей строкой подойдет в среднем в 1.5 раза больше посетителей, чем к киоску со статичным освещением. Сергей Горин. В печатной рекламе художник не может показать движение, но он может имитировать движение и все изменения, которые символизируют это движение. Как бы летящие в пространстве предметы и множество признаков реального движения, завихрение снега или пыли, клубы дыма или выхлопных газов. Вот испытанный арсенал художественных средств, который позволяет художнику изобразить физическое движение. Психология восприятия и искусство плаката. Кудин, Ломов, Митькин. Данный прием, конечно, не может привлечь непроизвольного внимания. Но он помогает рекламе заметно выделиться среди других макетов за счет психологической ориентации человека на движение. В аудиальной рекламе движение может имитироваться наборами сигналов, обозначающих приближение или удаление, эхо, постепенное нарастание или угасание звука. Как пример в рекламе крема для бритья Арго в момент показа товара как бы издалека пронзительно кричит мальчик. Это что касается стоперов по форме. Теперь давайте посмотрим, какими они могут быть по содержанию. Сексуальные раздражители. Эволюцию эротики в рекламе можно условно разделить на 3 этапа. Первый из них был ознаменован приходом психоанализа, перевернувшим с головы на ноги представление о сексе и его значении в жизни и повседневном мышлении людей. Именно психоанализ, по мнению многих исследователей, стал фундаментом сексуальной революции 60-х годов. Второй этап эволюции связан с легализацией стриптиза в США в 30-х годах. После этого в массовом порядке на рекламных фотографиях замелькали обнаженные женские ножки. И, наконец, третий этап был связан с сексуальной революцией 60-х, которая также нашла свое отражение в рекламе. Хесс Hess, 1965, задался целью узнать, можно ли выявить интерес, проявляемый людьми к некоторым изображениям, просто наблюдая за реакцией их зрачков. Он установил, что мужчины и женщины по-разному реагируют на одни и те же стимулы. Например, вид младенца практически не вызвал никакого интереса у мужчин и обнаружил высокую реакцию у женщин. Еще более сильной оказалась реакция женщин на изображение матери с младенцем. Что касается мужчин, то и в этом случае они реагировали достаточно пассивно. На предъявленное изображение обнаженного мужчины женская реакция оказалась еще более интенсивной, чем их реакция на картинке ребенка. А мужской интерес выше, чем на изображение матери с ребенком. Изображение обнаженной женщины вызвали максимальный интерес у мужчин и весьма незначительный у женщин. И, наконец, предъявленные Хессом картины пейзажей не вызвали реакции ни у мужчин, ни у женщин. Так как чарующее влияние обнаженных женских ног на озабоченные сердца покупателей кажется самоочевидным, то неудивительно, что обнаженную натуру мы можем встретить везде, где иногда сложно было даже предположить. В рекламе автопокрышек, в рекламе слесарного инструмента и лакокрасочных изделий, в рекламе строительных услуг или продажи рыбы, словно сирены, завлекающие мореходов своими сладкими песнопениями, сказочные богини современности поют о возможности прикупить бетон, кирпичи и электропроводку. Но команда «Одиссея», залившая себе уши воском, так и не услышала этого песнопения. Так и наш современный потребитель тоже далеко не всегда слышит эти звуки. Как правило, эротика в рекламе не мотив позиционирования, а лишь средство привлечь внимание, обеспечить начальное запоминание, то, что теоретики рекламы называют «eye-stopper» — ловушка для глаз. Игорь Крылов. Эротика в рекламе. Если на рекламном снимке размещают в автомобиле десяток полуголых девиц, то это делают не для того, чтобы дать потенциальному покупателю представление о количестве пассажиров, которых он может увезти на пикник. Изготовитель рекламы обращается здесь к глубинным подсознательным мотивам потребителя. «Мы знаем, что ты хочешь иметь сексуальный контакт со многими женщинами. Мы вообще знаем, чего ты хочешь. Мы и сами такие». Сергей Горин. «В свободном полете». Так что давайте попробуем понять, в каких случаях нам этого делать не следует, а таких случаев предостаточно. Эротика в рекламе. Типичные ошибки. Первое. Объект сексуального внимания и само рекламное предложение никак не связаны между собой. В рекламе есть понятие «образ-вампир», когда используемый образ отодвигает на второй план рекламное предложение. Клод Хопкинс, автор книги «Реклама. Научный подход», замечает на этот счет, что все, что отвлекает внимание от темы, уменьшает впечатление. Потребитель интересуется не товаром, а образом, который вы использовали в рекламе. Он внимательно изучает его и переключается на другие рекламные сюжеты.